Глава 1102. Девушка была красива. Даже после всего, что с ней произошло, она не утратила ту нотку своей внешности, неуловимый блеск натуры, который заставлял мужчин оборачиваться ей вслед, даже несмотря на то, что они шли рядом со своими возлюбленными. Огненные волосы лавовым водопадом не спадали до самых бедер. Тонкая талия выглядела еще стройнее благодаря широкому поясу с ножнами, перетягивавшему ее и спускавшемуся до самых бедер, в меру пышных, мощных бедер. Красивое, чуть круглое лицо с миндалевидными глазами и густыми бровями в разлет. Единственное, чего не хватало, это изумрудных, как у кошки в ночи, зеленых глаз. Вместо них были лишь белые радужки и черные зрачки, напоминающие проколы, оставленные швейными иголками. Да и выглядела принцесса Акена так, будто кто-то проткнул ей душу, что неудивительно, учитывая, что ей пришлось пожертвовать своим путем развития, обрекая себя на постепенную деградацию. И все это ради вечно падающего копья, артефакта народа богини Дану, которым можно было убить даже бога. Правда, в последнем Хаджар очень сильно сомневался. Вряд ли любой мог взять этот артефакт, закинуть в сторону яшмового императора, пожертвовав при этом тем, что было ему дороже всего, и уничтожить правителя всего безымянного мира. «Хаджар!» — Акена подошла и крепко обняла его. Крепко, но без всякого подтекста. Обняла так же, как любого другого друга. Правда, что-то подсказывало, что у нее больше не было друзей. Теперь, видя Акену и принца, стоявших в непосредственной близости друг от друга, Хаджар понимал всю глубину слов Чин Аме и министра Джу. Это действительно были дети от двух разных женщин. Проклятый Морган. «Моя принцесса», — Хаджар ответил на объятие, а затем отстранился от дочери правителя. «В запретном городе по случаю вашего исчезновения устроили праздник?» — спросила, перебивая грустно улыбающаяся Акена. А затем, совсем как ее старший брат, отец-то один все-таки, посмотрела Хаджару за спину. «О, вижу, и эта мышь заявилась вместе с тобой. Рекка Геран внесла огромный вклад в нашу миссию», — решил отдать должное Хаджар. «Шлюха портовая», — процедила принцесса, но так, чтобы слышал лишь Хаджар. «Пусть только подвернется возможность. Я вырежу ее сердце, даже если это будет последним, что я сделаю в этой жизни». Хаджар не особо понимал, откуда такая ненависть у Акены к Рекке. Да, последняя была личным надзирателем принцессы с самого рождения последней, но все же... «Сестра, давай не будем держать наших спасителей и Костя на пороге замка. Пусть пройдут внутрь». «Конечно, брат». Этого простого диалога Хаджару хватило, чтобы понять, что отношения между Акеной и принцем были вполне никакие. Ни отстраненные, ни дружеские, ни враждебные. Они просто принимали существование друг друга как данность. Уже давно смирились с этим и предпочитали не думать о том, что имели разных матерей. Акена бросила резкий взгляд в сторону Рекки, после чего развернулась и направилась в замок. «Лекари ко мне!» — крикнула она. «Раненому требуется срочная помощь. Принести лучшие медикаменты, которые только найдете». Да уж, удивительно, насколько тесным может быть этот мир, несмотря на то, насколько он огромен. Рекка, Том и Аннет уже сделали шаг вперед в сторону подъемного моста, как Хаджар незаметным движением перегородил им путь. Перед воротами повисла тяжелая тишина. Бойцы переглядывались, пытаясь понять, в чем же дело. Один только принц не сводил взгляда с Хаджара. И на этот раз в черных безднах, которые блестели у него в глазницах, не было ни иронии, ни блеска легкой дружеской насмешки. Стальные, холодные и расчетливые. Да, теперь Хаджар не сомневался. Это действительно сын Моргана и его преемник. «В чем дело, генерал?» Его тон не потерял открытого радушия, но в его глубине звенела сталь. Проклятье! Он даже говорил точно так же, как папаша. «Вы знаете мое имя, мой принц, но как мне обращаться к вам?» Хаджар низко поклонился, но не принцу, а чуть в сторону, будто самому замку. И опять тишина. Кто-то догадался, в чем дело, но большинство, скорее всего, нет. Морган действительно был гениальным интриганом, лучшим из всех, с кем имел дело Хаджар. Возможно, лучшим во все времена семи империй. Таким, каким никогда не стать самому безумному генералу. Но, тем не менее, Морган играл по-крупному, а такие игроки слишком часто забывали о том, что в крупных играх порой вперед вырываются самые мелкие ставки. Хаджар сделал свою. Он поставил на законы гостеприимства. Те самые, над которыми так часто насмехаются и иронизируют, но редко когда осмеливаются нарушить. Уж точно не на глазах представителей сотни народностей со всего Дарнаса. Принцу потребовалось всего доля мгновения, чтобы принять верное решение. Он ответил таким же поклоном, что и сам Хаджар. «Прошу меня простить, прославленный генерал Дархан». Бойцы ахнули от такого обращения со стороны наследников сия Дарнаса, к пусть и прославленному, но самому низкоранговому генералу. Что такое Сухашим по сравнению с командующими крупных фортов и армий, не говоря уже о легионах? Меня зовут Теций, сын Моргана. Будьте гостем в месте, которое стало мне домом на этот краткий срок. Я и мои люди с радостью и честью принимаем ваше предложение, Теций, мой принц. Хаджар еще раз поклонился, на этот раз уже самому принцу. «Мы пройдем?» «Конечно, генерал Дархан, вы и ваши люди — гости в моем доме. Проходите». Только после этого Хаджар перешел по мосту во внутренний двор замка. В какой-то момент они поравнялись с принцем, и тот прошептал так, чтобы слышал лишь Хаджар. «Однажды ты будешь служить мне так же, Хаджар, как твой учитель когда-то служил моему отцу». Это не было угрозой. В словах принца не прозвучало надменности. Более того, в них даже присутствовало уважение. Нет, это было поведение того, кто уже видел себя правителем Дарнаса, будущего императора. И признаться, если бы Хаджар не услышал чего-то подобного, то разочаровался бы в Теции. «Мой учитель, да примут его праотцы с хлебом и медом, ненавидел, но уважал вашего отца. К вам я не испытываю ни первого, ни пока второго». «Справедливо», — кивнул Теций. «Тогда я постараюсь заслужить второе, но, видят боги, безумный генерал, я не боюсь первого. И законы гостеприимства не остановят меня, если вдруг мне придется сделать шаг наперерез тебе». «Да, определенно, Теций заслуживал того, чтобы называться преемником Моргана». Хаджар украдкой, так, чтобы не видели бойцы, которые уже помогали Тому и остальным, протянул принцу руку, и тот пожал ее. Только на этот раз каждый сжал так сильно, как только мог. И теперь Хаджар уже не был так уж уверен, что сила принца была ниже, чем его собственная.